полет. Через 15 минут Егоров сообщил, что вертолет сейчас вылетит и опустится на лед недалеко от пристани. Через 15 минут Зеленин уже шагал по темной улице поселка, снег скрипел под его ногами, мелкая россыпь звезд усеяла небо, многоцветные кольца окружали усеченный круг луны. Зеленин шел за Дашей, одному трудно будет оперировать. В это время в Дашином доме происходила весьма важная церемония. Церемония сватовства. Вокруг стола сидели Дашина мать, Федор, Бугров и два свата. Вчера Бугров сорвался. Он подстерег Дашу, когда она возвращалась из кино, пошел рядом. «Дашка», — говорил он, — «пропал я совсем. Люблю. Пожалей. У меня много денег. Все твое будет. Хозяйство заведем». «Оставьте», — отвечала Даша. «Я не хочу иметь с вами ничего общего». Тогда Бугрову пришла в голову безумная мысль. Посватать ее законно, по старому обряду. В сваты он взял Сергея Сидоровича Полякова, своего дядю с материнской стороны, и безответного мужичка Луконю, сторожа пристанских складов. Для верности сам пошел вместе с ними, хотя это было нарушением обычаев. Решил подействовать на Дашину мать смирением и добротностью одежд. Сейчас они все сидели вокруг стола и, как положено, для начала вели околичный разговор. Дашиной матери очень все это было не по душе, она и в мыслях не допускала отдать дочь за охальника Федьку. Проще всего было бы указать и непрошенным гостям на дверь, но вековое уважение к важнейшему обряду мешало ей это сделать. Какие-никакие, а все же первые сваты. Поджав губы, она бросала сердитые, но со скрытой смешинкой взгляды на ширму. За ней сидела Даша и демонстративно со злостью крутила патефон. «Парней так много холостых, а я люблю женатого», — летел с пластинки голос, полный вечерней девчачьей тоски. Даша уронила голову на руки, в этот миг ей показалось, что она действительно полюбила смешного, долговязого Сашу Зеленина, что жизни больше нет, а дальше пойдет навеки только жалкое прозябание. Кто-то бухнул в дверь, застучали торопливые шажки матери, послышался глуховатый басок. «Дарья Ивановна дома? Простите, срочный случай. Операция. Нужно лететь на шум озера». Даша выскочила из-за ширмы и сжала пальцы в кулаки. В дверях стоял Зеленин, но глядел он не на нее, а на Федьку. Несколько секунд в мирной комнате под оранжевым абажуром все было недвижимо. Только трассирующие полеты взглядов пересекали теплый воздух, чувствовалось, что сейчас все полетит к чертям. Федька начал медленно подниматься со стула. Зеленин тоже медленно, безотчетно спускал с плеча сумку. — Я сейчас, Александр Дмитриевич! — отчаянно воскликнула Даша и кинулась в спальню между столом и дверью, словно пытаясь рассечь тяжелую волну ненависти. Бугров швырнул в сторону стул. — Выйдем отсюда, — сказала Зеленин. — Никогда, нигде, ни при каких обстоятельствах он не отступит перед Бугровым. Что бы ни было. «Падла!» — прошептал еле слышно Федька, и по искре, мелькнувшей в глазах, видно было, что он даже доволен создавшейся ситуацией. Вдруг Сергей Сидорович грузно насел на него сзади. Даша выбежала уже в валенках, полушубке и шапке-ушанке и потянула Зеленина за руку. «Пойдемте! Да пойдемте же!» «Достойно ли покинуть поле боя сейчас, когда противник бессилен? Ведь нас же больной ждет Александр Дмитриевич!» Не торопясь, Зеленин вышел, за ним выскочила Даша. Опомнившись, она сразу почувствовала, что в ночном безмолвии круглогорья сегодня есть что-то необычное. Слышался дальний, но отчетливый шум. «Это за нами», — сказал Зеленин. «Вертолет!» Девушка ахнула. «Вертолет?» «Ну, конечно!» — с напускным спокойствием ответил Зеленин. «Дело-то ведь крайне срочное!» Они побежали к озеру по тропинке через огороды, переваливались через плетень и, увязая в снежной целине, спустились на лед. А в это время Бугров молча боролся со своим дядей. Наконец он стряхнул его и отбросил в угол. Дашина мать встала в дверях со щеткой. «Не подходи, Ирод, порешу!» Бугров вырвал щетку, сломал ее о колено и, обведя взглядом комнату, сказал раздельно. «Все! Привет, граждане!» Ринулся вон. С крыльца увидел на озере две фигурки. Лед местами был оголен от снега и мертвенно серебрился под луной. В этом слабом блеске неподвижно стояли двое. Федька перемахнул через плетень, помчался к обрыву, остановился на самом краю, проверил за голенищем нож, поднял голову и остолбенел. В небе, в густой темной синеве, быстро двигалось какое-то инородное тело. Он не сразу сообразил, что это вертолет. Зеленин и Даша уже не помнили о Федьке. За несколько минут они очутились страшно далеко от него, в особом ночном мире, где действуют только люди, идущие на помощь. В необозримую даль уходило ледяное пространство. Зеленину на миг показалось, что они стоят на белом песке на дне океана в какой-то маракотовой бездне. Вертолет уже висел над ними, трепеща винтами, как диковинная глубоководная рыба. Потом он пошел прямо вниз и раскорячился на снегу своими тремя колесиками. Открылась дверца, из нее махнула громадная лапа. У пилота были южные глаза и круглые щеки, и ясно, что, знакомясь в другой обстановке, парень неминуемо разразился бы шуточками. В тесной кабинке пришлось прижаться друг к другу, и Александр даже забросил руку за плечи девушки. Пилот захлопнул дверцу, взревел мотор, машина вертикально пошла вверх. Ощущение было настолько необычным, что Зеленин закрыл глаза. С закрытыми глазами он вспомнил, что нечто подобное, такие взмывания вверх, уже происходили с ним раньше в детских снах. Вертолет перешел на горизонтальный полет. «Ой, вот наш дом!» — воскликнула Даша. «И кто-то стоит на обрыве. Мама, наверное». Не будь в кабине так тесно, Даша, безусловно, вся бы извертелась. Она первый раз в жизни поднялась в воздух, да еще на вертолете. Она то взглядывала сияющими, благодарными глазами на спутников, то восторженно смотрела вниз на снежные бугорки крыши и вдаль на огни стеклянного мыса. «Какая красивая у нас земля!» Эти слова вырвались у нее, как вздох. «Правда красиво?» Темные массивы леса клинями, полукружиями, островками окружали ледяной простор, посылающий в небо лунные лучики. «Какой марки машина?» — заорал Зеленин пилоту. Узнать это было совершенно необходимо, чтобы в письмах небрежно сообщить: «Летаю на вертолетах марки». «Ми-1», — ответил пилот. Он снял рукавицу, почесал за ухом, вытащил папироску, закурил и углубился в карту. Может быть, он чуть-чуть рисовался, а может быть, нисколько, но так или иначе его будничные движения подействовали на Зеленина. Да чего же странное существо человек! Каких-нибудь 60 лет назад только самым дерзким мечтателям приходила идея взлететь в воздух с помощью мотора. Дед этого пилота, вероятно, сидел на орбе, цукал валов и так же вот почесывался, а внук его, может быть, почесываясь, будет высматривать посадочную площадку на Луне? 20-й век. Сидим внутри вибрирующей железяки, под ногами пустота, а попробуй кому-нибудь сказать о невероятности происходящего, засмеют. Через 20 минут, когда уже утихли Дашины восторги и улеглось зеленинское возбуждение, пилот громко сказал: «Вот, между прочим, эта хата». Зеленин взглянул вниз и увидел маленькое светлое пятно огорода и двускатную крышу. Он с сомнением посмотрел на пилота. «Сядете тут?» «Даже не знаю. Снег глубокий и деревья. Чего доброго? Винт поломаю», — сказал пилот. «Что ж, надо попробовать». В кинохронике Зеленин видел, как спускались из вертолета по веревочной лестнице. У него даже захватило дух от восторга. «Может быть, мы по веревочной лестнице спустимся?» Теперь уже пилот взглянул на него с сомнением. «А девушка как же?» «Подумаешь!» — воскликнула Даша. «Я тоже смогу!» «Ну, валяйте!» Пилот повеселел и пошел на снижение. Вертолет повис метрах в 20 над землей, казалось, можно дотронуться до верхушек елей. Открыли дверцу. Тугой морозный воздух ударил в лицо. Пилот, встав на колени, пошарил на дне и выбросил за борт лестницу. Стараясь не смотреть вниз, Зеленин завязал тесемки Малахая и протянул руку пилота. — Ну, пока. Спасибо, товарищ. — Чего там? Счастливо! — Абсолютно не страшно, — думал Зеленин, болтаясь в воздухе и щупая ногой пустоту. Последняя ступенька плясала метрах в 5 над землей, он разжал руки и сразу же врезался по грудь в снег. Могучий рокот и свист над лесом. Зеленин поднял голову. Сверху бесформенным кулечком быстро катилась Даша, она упала чуть ли не на шею Зеленину, оба весело забарахтались в снегу. Отменное приключение! Лёшка Максимов просто окочурился бы от зависти. — Ну, — сказал Зеленин, — что же, поползем теперь до дома? — Смотрите, — толкнула его Даша, — вон жена лесника. От дома, ожесточенно махая лопатой, двигалась к ним темная фигура. —